Улицы вокруг порта были полны дыма, поглощавшего кислород и дневной свет. Грохот взрывов разносился по городу топотом пьяных богов, и треск болтерной стрельбы смешивался с пронзительными криками и воем, составляя поистине адский хор. Фаэль Тарон присел позади упавшей статуи, чтобы перезарядить болтер, и в этот момент из пробоя в стене фонтанного дома вырвалась грозная струя пламени. Вместе с сотней воинов своего братства он удерживал участок периметра, протянувшийся на 200 метров в каждую сторону. Трижды противник пытался сломить их оборону, и трижды болтеры и клинки седьмого братства заставляли захватчиков отступать. Воины Фаэля Тарона знали эту часть тиски, как никто другой, а предвидение корвидов позволяло им организовать оборону с наивысшей точностью. Атинейцы тоже снабжали их информацией, и благодаря этому ни одно наступление противников не стало для них неожиданностью. На улице уже лежало немало трупов. Оборона давалась высокой ценой. Девственный мрамор стен был забрызган кровью, и по трещинам в мостовой текли ручьи жизненной жидкости. Фаэль Тарон истратил уже 12 обоим, и продолжать стрельбу позволяло только регулярное снабжение боеприпасами, обеспеченное отрядом гвардии шпилей. Внезапно его внутренности скрутило болезненной судорогой, и спазмы распространились по рукам и ногам. Фаэль Тарон невольно охнул, сплюнул едкую желчь и тряхнул головой, пытаясь восстановить помутившееся зрение. В рядах его воинов один за другим прогремели взрывы, и ему пришлось несколько раз моргнуть, чтобы избавиться от пятен перед глазами. «Смотри за правым флангом!» — крикнул Фаэль Тарон. Шквал артиллерийских снарядов разорвал в клочья тела трех его астартес. По характерному уханью он определил, что это не противопехотное оружие. Воины в темно-красной броне устремились в пролом, таща за собой тяжелое орудие. Фаэль Тарон рискнул выглянуть из-за статуи Золотого Льва. Весь район от порта до самой Тиморской библиотеки стал совершенно неузнаваем. Украшенные колоннадами проспекты и изящные павильоны превратились в сплошные руины и горы разбитого камня. В солоноватом морском воздухе преобладал химический запах, доносившийся из горящего порта. Дым от взрывов и бесконечных костров из книг. Космические волки и воины в золотых бронекостюмах осторожно пробрались сквозь завалы здания, еще совсем недавно бывшего галереи скульптуры периода, предшествующего древней ночи, где преобладали произведения чуждых творцов. Теперь все экспонаты стали мусором под ногами захватчиков, и Фаэль Тарон снова ощутил, как под кожей пульсирует энергия эфира, возбуждаемая яростью ДТА. Чтобы справиться с эмоциями, он сделал глубокий вдох. Исчисления уже не помогали, и желание хранителя ударить по противникам грозило разрушить все его стратегические расчеты. «Тогда я стану таким же, как они», – прошептал он, стараясь унять ярость. Следующая очередь оставила в поверхности статуи глубокую канавку, словно львы были сделаны из мягкого песчаника. Фаэль Тарон откатился от готового упасть льва и перебрался под прикрытие рухнувшей каменной арки. Он узнал в ней часть купола галереи и, оглянувшись через плечо, увидел, что изнутри здания поднимается столб густого серого дыма. В небе среди вспышек взрывов протянулись инверсионные следы от спидеров. Часть библиотеки обвалилась, и не меньше 30 его воинов оказались погребенными под тоннами камня. Небо заволокло тучами взметнувшейся пыли. Грохот камней еще не утих, как раздался раскатистый вой врагов. «Отбросим их назад!» – закричал Фаэль Тарон. Обогнул каменную арку и открыл огонь, посылая в космических волков болт за болтом. Его товарищи последовали примеру капитана, и каждый бил точно в намеченную цель. Космические волки начали падать, но этого было недостаточно. По подсчетам Фаэля Тарона, со стороны порта их атаковало не меньше 600 астартес. Это были настоящие дикие варвары, увешанные поверх доспехов шкурами и амулетами, словно какие-нибудь воинственные племена дикарей, не заслуживающие ничего иного, кроме уничтожения. Они не обладали ни красотой, ни искусством настоящих астартес. Многие шли в бой без шлемов, другие сбрасывали шлемы во время битвы. Одержимые жаждой крови или просто по глупости, не заботясь о защите самого важного органа. Фаэль Тарон заставлял космических волков платить за это, тщательно прицеливаясь и сбивая головы с плеч при каждом выстреле. Интенсивная стрельба началась с обеих сторон, и воздух наполнился летящими снарядами. Фаэль Тарон снова укрылся за деталью купола и сразу услышал, как по его медной поверхности застучали снаряды. Рядом с ним прижался к камням воин в темно-красных доспехах, и Фаэль Тарон приветственно кивнул своему философу, Тулекху. Этот Астартес был прекрасным адептом и овладевал своими силами быстрее, чем кто-либо другой в Седьмом Братстве. Даже Фаэль Тарон вынужден был прилагать усилия, чтобы сдерживать мощные силы, возвращенные Магнусом на Проспера. Остальные братства уже вовсю пользовались своими способностями, но седьмое пока еще сражалось традиционными методами. «Мы так их не удержим», — сказал Тулекх. «Необходимо использовать наши силы». «Еще рано», — возразил Фаэль Тарон. «Это оружие для последнего сражения». «Это и есть наш последний бой», — настаивал Тулекх. «Как еще это можно назвать?» Фаэль Тарон сознавал, что он прав, но продолжал колебаться. Его люди еще не имеют большого опыта по использованию энергии Великого Океана, как в других братствах, и он опасался, что они бросятся в самую гущу сражения. Но, как сказал Тулекх, что еще остается делать? «Хорошо», — наконец решился он. «Передай приказ, разрешающий пользоваться любыми средствами для выдворения захватчиков». Тулекх кивнул, и в его глазах Фаэль Тарон заметил злорадное предвкушение. Тарон выглянул из укрытия и едва не ахнул, увидев за спинами космических волков чудовищно огромный силуэт серого гиганта, в особенно прочных керамитовых доспехах и снабженного множеством лязгающих и жужжащих механизмов. Броню дредноута покрывал слой пыли и сажи. Пластины были испещрены царапинами и вмятинами, а висевший на спине стяг уже горел. Одна рука гиганта оканчивалась окровавленным кулаком, с которого летели искры электрического заряда, а вместо второй жужжала ракетная установка, заряжаемая из огромного ящика на плече. «Быстрее!» — крикнул Фаэль Тарон, когда из установки дредноута в их сторону понеслась очередь снарядов. Ракеты попали в развалины купола, и колоссальным взрывом его подняло в воздух. Ударная волна вырвала из его руки болтер, а самого Фаэля Тарона швырнула в образовавшийся кратер, в котором уже хлюпала кровь. Он перевернулся и потянулся за оружием, но поблизости ничего не было. Вокруг кратера валялись разорванные в клочья и пробитые очередями тела тысячи сынов. Он снова ощутил приступ отвратительной тошноты и согнулся пополам, чувствуя, как непрошенная и непреодолимая сила ДТТА завладевает его телом. Все вокруг Фаэля Тарона поднялось в воздух, и кровь у его ног закипела. В его теле проснулась мощь Великого Океана, но в самой глубине, на уровне клеток, уже началось ужасное изменение.